В данном случае намек на Цзиньгуй, которая ревновала Сюэпаня к Сянлин. Вследствие того, что дома у них были рощи коричневых деревьев, ей в детстве дали имя Цзиньгуй, золотая корица. Но она никому не разрешала произносить слова «золото» или «корица». Если какая-нибудь из служанок по невнимательности произносила хоть одно из этих слов, девушка сурово наказывала ее. Однако она понимала, что такие слова, как «цветок корицы», не запретишь, поэтому она решила назвать цветы как-то по-иному. Зная, что с коричневыми цветами связана легенда о дворце Гуанхань и Чан-э, она переименовала цветы корицы в цветы Чан-э, как бы подчеркивая, что она занимает такое же положение, как и Чан-э. Что касается Сюэпаня, то он постоянно стремился к новому, но смелым он был только в хмелю. Обретя очаровательную жену, он во всем уступал ей, ибо она была для него новой и свежей. Тогда Цзиньгуай стала делать попытки прибрать мужа к рукам. В течение месяца она держалась с Сюэпанем на равной ноге, а на второй месяц почувствовала, что муж начинает уступать ей. Выпив однажды вина, Сюэпань стал о чем-то советоваться с Цзиньгуй, но мнения их разошлись. Сюэпань не выдержал, сказал ей несколько резких слов и поступил по-своему. Цзиньгуй разрыдалась, отказалась от еды и притворилась больной. Пришлось пригласить врача. «У больной нарушены дыхание и кровообращение», — сказал врач. «Ей нужно принимать лекарство, которое расширяет грудь и делает дыхание свободным». «Ты только что женился. Скоро у вас может родиться сын, а ты все еще не остепенился», — бранила сына тетушка Сюэ. «Ведь твоя теща, словно феникс, вырастила единственную дочь, нежную, как цветок. Она отнеслась к тебе, как к порядочному человеку, и только поэтому отдала тебе в жены дочь. А ты, вместо того, чтобы жить с нею в мире и согласии, напиваешься, устраиваешь скандалы и мучаешь человека. Вот и нажил сам себе хлопот. Теперь приходится приглашать врача, тратиться на лекарства». После того, как произошел этот разговор, Сюэпань стал раскаиваться в своем поведении и принялся просить у Цзиньгуй прощения. Покровительство свекрови только ободрило Цзиньгуй. Она возгордилась и вовсе перестала обращать внимание на Сюэпаня. Сюэпань, не зная, как держать себя с женой, только вздыхал. Благодаря всяким ухищрениям он через полмесяца вновь обрел расположение Цзиньгуй. Но теперь он стал вдвойне осторожен и еще больше уступал ей. Тогда Цзиньгуй стала набираться храбрости. Сначала она прибрала к рукам Сюэпаня, потом взялась за тетушку Сюэ и, наконец, стала подбираться к Бао Чай. Бао Чай давно разгадала ее намерения и при всяком удобном случае намеками побуждала ее отказаться от задуманного. Со своей стороны, Цзиньгуй, поняв, что Бао Чай так легко не возьмешь, стала выжидать, не допустит ли та какого-нибудь промаха. Но так как в поступках Баучая не было ничего такого, за что можно было уцепиться, Дзиньгуй до поры до времени вынуждена была смириться.